Глава 9. В пятницу. Утром. Тиндал увидел, что их окружает плотная стена тумана. После того, как ночью выпал густой снег, температура воздуха стала понемногу подниматься. Но потепление не чувствовалось. От липких ледяных полос тумана было еще холоднее. Он торопливо вышел на мостик, следом за ним Вэлери. Тернер, захватив каску, спешил на запасной командно-дальномерный пост. Протянув руку, Тиндал остановил его. «В чем дело, старпом?» — спросил он. «Кто стрелял? Откуда?» «Не знаю, сэр. Похоже, снаряды летят с кормовых курсовых углов. Я, кажется, догадываюсь, кто именно ведет огонь». Он долгим, испытывающим взглядом посмотрел на адмирала. «Наш вчерашний знакомец». Резко повернувшись, Тернер стал поспешно спускаться с мостика. Тиндал недоуменно посмотрел ему вслед. Потом, яростно бронясь, бросился к телефону, соединенному с рубкой радиометриста. «Говорят, с мостика. У телефона, адмирал. Немедленно лейтенанта Боудена». «Боуден слушает, сэр», — тотчас ожил динамик. «Чем вы там занимаетесь, тысячи чертей?» — голос Тиндала звучал тихо и зловеще. «Спите или как? Нас обстреливают, лейтенант Боуден. Огонь ведет надводный корабль. Возможно, это для вас новость». Адмирал умолк и пригнул голову. Несколько снарядов с визгом пронеслись над самым крейсером и рухнули в воду менее чем в полумиле впереди по курсу. На палубу одного из транспортов обрушились каскады воды, заметные в просвете между двух полос густого тумана. Поспешно выпрямившись, Тиндал прорычал в микрофон. «Немец определил дистанцию до нас, причем довольно точно. Черт вас побери, Боуден, где же он сам?» «Прошу прощения, сэр». Голос Боудена звучал спокойно и невозмутимо. «Но нам до сих пор не удалось его обнаружить. На экранах все еще виден Адвенчурер, правда, его пеленг как-то искажен. Приблизительный пеленг 300 градусов. Предполагаю, корабль противника по-прежнему прячется за корпусом Адвенчурера или же находится в створе с ним по эту сторону транспорта». «Далеко ли корабль противника?» – отрывисто пролаял Тиндал. «Довольно далеко, сэр. Он жмется к Адвенчуреру. Ни размеров его, ни дистанции установить невозможно». Поигрывая микрофоном, адмирал повернулся к Вэлери. «Неужели этот Боуден считает, что я поверю его россказням?» – проговорил он сердито. «Слишком уж много совпадений. Из тысячи возможных позиций вражеский корабль почему-то занял такую, что позволяет ему спрятаться от нашей радарной установки. Мыслимо ли?» Вэлери посмотрел на адмирала. Лицо командира крейсера было бесстрастно. «Ну», – нетерпеливо произнес Тиндал, – «разве не так?» «Нет, сэр», — спокойно произнес Вэлери. «Не так. Не совсем так. Совпадение отнюдь не случайно. Волчья стая сообщила ему по радио наш пеленг и курс. Остальное было просто». Тиндал уставился на Вэлери. Потом, закрыв глаза, отчаянно замотал головой. Это был жест, выражавший самобичевание, презрение, попытку напрячь истощенный, усталый ум. Дьявольщина. Шестилетний ребенок разгадал бы этот маневр. Метрах в 50 по левому борту Улисса в воду со свистом врезался снаряд. Тиндал не пошевельнулся. Возможно, он даже не увидел и не услышал его всплеска. «Боуден», — проговорил он снова, поднося к губам микрофон. «Слушаю, сэр». «Есть перемены на индикаторе?» «Нет, сэр. Все по-прежнему». «И вы по-прежнему придерживаетесь своего мнения?» «Да, сэр. Иного объяснения быть не может». «Полагаете, корабль противника держится неподалеку от Адвенчурера?» «Точнее сказать, жмется к нему». «Но черт возьми, приятель, ведь Адвенчурер находится от нас менее чем в 10 милях». «Да, сэр, я знаю. И этот бандит тоже». «Как? В 10 милях? Но ведь...» «Он ведет огонь по радарным данным», — прервал его Боуден. В металлическом голосе лейтенанта возникли усталые нотки. «Я так предполагаю. С помощью радара он также следит за нами. Вот почему противник постоянно находится на том же курсовом углу, что и Адвенчурер. И огонь его чрезвычайно точен. Боюсь, адмирал, его радар ничуть не уступает нашему. В динамике щелкнуло. В напряженной тишине, воцарившейся на мостике, послышался неестественно громкий треск, разбившийся на мелкие кусочки эбонитовой трубки, выскользнувшей из рук адмирала. Словно слепой, пошарив вокруг себя, он ухватился за трубу паропровода. Валерий шагнул к Тиндалу, заботливо протянул ему руки, но тот машинально отстранил его. Разом превратившись в дряхлого, обессилевшего старика, волоча ноги, адмирал побрел по настилу мостика, забыв, что на него смотрит дюжина изумленных глаз, и с неимоверным трудом забрался в свое высокое кресло. «Осел!» — бронил он себя. «Старый безмозглый осел!» Он никогда не сможет простить себя. Ни за что. Враг перехитрил его. Всякий раз Фриц предупреждал его мысли, заранее угадывал его намерения и маневры. Старого дурака обвели вокруг пальца. Радиолокатор. Конечно, все дело именно в нем. До чего же он был глуп, полагая, что немецкие радарные установки все те же несовершенные примитивные системы, какими, судя по донесениям Адмиралтейства и данным авиаразведки, они были год назад. Радиолокатор. Причем не хуже того, которым оснащен Улисс. А ведь все полагали, что Улисс — корабль, оснащенный превосходнейшей, более того, единственной в мире радарной установкой. Оказывается, у Фрица радар не хуже, а, возможно, много лучше, чем на Улиссе. Но разве подобная мысль хоть однажды пришла ему в голову? Тиндал корчился от душевной муки, от чувства отвращения к самому себе. Утром пришел час расплаты. 6 судов с 300 душ на борту пошли ко дну. «Молись, Тиндал», — думал он тупо. «Моли о прощении Всевышнего. Это ты их погубил. Радарная установка». Взять, к примеру, прошлую ночь. Когда Улисс, заметая следы, повернул на Ост, немецкий крейсер потащился за ним, делая вид, что попался на удочку гениального мыслителя и стратега. Адмирал даже застонал от чувства унижения. Крейсер последовал за ним и устраивал беспорядочную стрельбу всякий раз, как Улисс исчезал в дымовой завесе. Делал это для того, чтобы скрыть, насколько эффективна его радарная установка, одновременно утаивая и тот факт, что он, по крайней мере, уже полчаса следил за конвоем, ушедшим на Норд-Норд-Вест. И задачу эту упростил он сам, адмирал Тиндал, запретивший судам конвоя идти противолодочным зигзагом. Да и позднее, когда Улисс, великолепно петляя, сперва повернул на Зюит, затем снова на Норд, противник, должно быть, постоянно видел корабль на экране своего локатора. И в довершение всего, казня себя, адмирал вспомнил этот финт немецкого крейсера. Его ложный отход на Зюит-Ост. Почти наверняка вслед за Улиссом он повернул к Норду, поймал английский крейсер, находившийся на предельной для его радара дистанции, и, рассчитав курс Улисса для сближения с конвоем, радировал волчьи стаи субмарин, находившиеся впереди, координаты конвоя с точностью чуть ли не до фута. И вот последнее оскорбление. Сокрушительный удар по остаткам его человеческого и командирского достоинства. Противник открыл огонь с предельной дистанции, но с максимальной точностью. Несомненное доказательство того, что целеуказание производится с помощью радара. Единственным объяснением этому могла быть лишь уверенность противника, что на Улиссе наконец-то сообразили. Немецкий крейсер оснащен чрезвычайно надежной радиолокационной установкой. Какое там сообразили? Тиндалу это и во сне не приснилось. Он стал мерно бить кулаком по краю ветрового стекла, не чувствуя боли. Боже, какой же он идиот. Беспросветный, безнадежный идиот. 6 транспортов, 300 человек. 100 танков и самолетов. 1 000 000 галлонов горючего потеряны для России. 1 000 000 русских, солдат и мирных жителей, погибнут из-за этого. А сколько семей будет убито горем в разных концах Великобритании, лишившись своих близких? Представил себе юношей почтальонов, развозящих на велосипедах похоронные. Представил, как стучатся они в двери домика в долинах Уэльса, в тенистых переулках Сюрея, привозят их родным убитых, сидящим у очагов на далеких западных островах. Очагов, где чадят леет торф.